Легендарный лунный скульптор. Глава 9. Рыцарь принцессы. Здравствуйте! Вы смотрите ежедневную программу новостей Королевской дороги. Сегодня вы узнаете о кузнеце скалистой вершины, который делает броню высочайшего класса. Ваша броня позволяет сделать игрока сильнее? Да, это так. Если воин сражается в плохой броне, любая случайность может привести к смерти. Но если он одет в хорошую броню, которая дает дополнительные характеристики, шансы на выживание у него значительно повышаются. Только благодаря сочетанию различных типов металла и чарам можно добиться высокого параметра защиты и создать отличную броню, вещал телевизор в середине комнаты. Передача о королевской дороге выходила каждый день на одном из телевизионных каналов. Версальский континент полон тайн и легенд. Благодаря передаче огромное количество людей, не играющих в игру, узнавали о ней. Доход от такого вида рекламы был огромен. Количество игроков быстро росло, а вместе с ним и прибыль. Кузнец. Ли Хэн сидел в комнате и смотрел телепередачу. Так как в передаче иногда проскакивали интересные факты и информация о Версальском континенте, Хэн надеялся найти новое место для охоты. Женщина на экране с восхищением продолжила расспрашивать кузнеца о его работе. «Невероятно! Зрители наверняка хотели бы узнать, сколько стоит получить такую броню?» «Конечно, простое укрепление вашей брони обойдется вам в 10 золотых, но если вы хотите чего-то уникального, вам придется заготовить 100 и более золотых. Но ведь оно того стоит, не правда ли?» Услышав эти слова, Хэн нахмурился. Если посчитать все заработанные им деньги за последнее время, как раз наберется 100 золотых. Правда, столько стоят уникальные вещи. Простое же усиление обойдется всего в 10 золотых. «Профессия кузнеца – это возможность быстро разбогатеть», – продолжала вещать ведущая. «Не совсем так», – высказался ее соведущий. «Создавая и зачаровывая броню, кузнецу приходится вкладываться в дорогостоящие материалы, поэтому прибыль получается около 20% от оплаты. Кроме того, ему рано или поздно придется снизить свои цены из-за конкуренции, так как другие игроки скоро перейдут на следующий уровень навыка». «Но ведь это не может случиться с единственным скульптором королевства Розенхайма». «Да, ты права. Эта профессия очень редко встречается в игре. Создание скульптуры – работа не для всех. Говорят, создаваемые этим игроком скульптуры невероятно красивы». Данный разговор шел о нем. Ли Хэн, игровой ник которого Вид, был тем самым единственным скульптором королевства. «Когда я услышала о нем, я посетила королевство Розенхайм, чтобы взять интервью и купить в подарок для тебя скульптуру Ху Мин. Но, к сожалению, он уже ушел. Я беспокоюсь, что он разочаровался в профессии и удалил персонажа». «Ох, печально это слышать. Видимо, я потерял шанс насладиться работой настоящего мастера. Но хватит говорить о профессиях, поговорим о другом. Да, важные новости, представляющие интерес для Британской конфедерации. Адейн, в прошлом неприступная крепость, все же пала. Гильдия Балкан в большой опасности. Место действия в телевизоре изменилось. С высоты птичьего полета была показана гигантская крепость Адейн. Разводной мост был перекинут через ров, возвышающийся по периметру башни могли вместить 35 лучников или магов. Стены крепости, выложенные в 3 слоя кирпичами, казались полностью неприступными. Невероятно! Выглядит как средневековый замок. Да, прошлой ночью в результате ожесточенных боев крепость Адейн, принадлежавшая гильдии Балкан, была захвачена. Кровью множества игроков пролита история крепости. Прошлые владельцы взимали беспроцентный налог в 60% с крепости и окружающих ее деревень. Этим же налогом облагались различные лекарственные растения и микстуры, а также сделки по продаже земли. Гнев пользователей достиг своего предела, когда с купцов, путешествующих через крепость, стал взиматься беспроцентный налог в 40% от их прибыли. Положение крепости давало монополию на торговлю между странами. Она располагалась на границе Европейского Союза и Британской Конфедерации, чем владельцы и пользовались. Все деньги шли в карманы гильдии «Балкан». Неудивительно, что их все ненавидели, но до сих пор никто не смог захватить крепость Адейн. Да, так и есть. Это была великая битва. Давайте посмотрим произошедшие события. День в телевизоре сменился на ночь. Луна, висящая высоко в небе, освещала неприступные стены крепости. Множество людей в разнообразных костюмах собрались под светом луны вокруг установленных флагов гильдий. Они ждали утра. Времени нападения. Так много людей собралось? Хэн был сильно удивлен. Он знал, что число игроков быстро растет, но это было уже слишком. В телевизоре реки людей охватывали пространство вокруг крепости. В атаке на крепость Браун принимало участие более 30 тысяч игроков. 30 тысяч игроков? Это самое большое количество игроков, участвующих в осаде до тех пор. Да. Для захвата крепости объединились 150 гильдий и около 5000 игроков-наемников. Мы все сейчас увидим. Изображение на экране опять сменилось. Наконец настало утро, и солнце взошло над крепостью. Лидеры гильдий заводили толпу речами. О их праведном деле, о будущем крепости под их управлением. Множество людей с верой в правое дело устремилось вперед, начался бой. Более 30 тысяч игроков одновременно атаковали крепость Адейн. Стрелы и волшебство обрушились на стены крепости. Катапульты и призванные големы крушили стены, но крепость не сдавалась. Огромной армии игроков противостояло не меньшее количество NPC-солдат. Для решающей победы в битве руководством гильдии был придуман план по подрыву крепости. Элита гильдии пробилась внутрь крепости через коллекторы, чтобы сломить обороноспособность крепости. Раздались взрывы, и искры волшебства взлетели в воздух из коллекторов. Стена пала. Только что вы видели битву за крепость Адейн. Как известно, топ-100 лучших игроков Британской конфедерации принимало участие в данном сражении. Все участники гильдии «Балкан», сопротивляющиеся до последнего, были убиты. Когда новость о результатах сражения дошла до руководства, было принято решение о капитуляции. Гильдии захватчиков ликовали. «Ну, теперь Господь обратит внимание на это место, и мир придет в крепость Адейн». «Я так не думаю. После поражения гильдия Балкан не остановится, а будет готовиться к нападению и возврату крепости в свои руки. Грядет война, да. Хотя балканскому клану придется хорошенько подготовиться, форт Адейн за это время, скорее всего, не сможет вернуть свою полную обороноспособность. Доход от крепости распределяется между множеством участвовавших в сражении гильдий, а значит, в конечном итоге все получат по чуть-чуть». Для примера, когда балканский клан первым захватил крепость, он обложил налогами все возможные отрасли от торговли до выращивания пшеницы. Именно благодаря этим деньгам клан Балкан смог усилить оборону крепости и нанять солдат, из-за чего крепость и была так долго неприступной. И они теперь так просто не сдадутся. Получается порочный круг. Да. Из-за пограничного положения крепости, благодаря которому она стала важным торговым постом, это место никогда не увидит мира. Хэн ухмыльнулся. Атаковали 30 тысяч человек, как минимум 15 тысяч атаковавших и около 10 тысяч защитников погибло в этой битве. Куча народу потеряла опыт в профессиях и уровнях, в то время как статистика других игроков упала, Ли Хэн только рос. «Дзинг-дзинг», зазвонил телефон. Хэн быстро поднял трубку. «Алло, ты готов?» Это была его сестра, Хаяна. «Да, только переоденусь и возьму деньги». «Прическа?» «Тоже. Прошу, не опаздывай, скоро все начнется». «Хорошо, выхожу прямо сейчас», — сказал Хэн и положил телефонную трубку. Эх, Ли Хэн был очень недоволен. «Что я тут делаю? Средняя школа». Он бросил школу давным-давно и поклялся себе, что никогда больше не вернется, но вот стоит в ее стенах вновь. «Брат, ты должен прийти!» Если бы сестра не уговорила его сегодня утром, он никогда не пришел бы сюда. Капсула игры простаивает все это время, а значит, он не будет зарабатывать все это время деньги. Ей не понять, какие усилия он вкладывает. Школьный фестиваль... Остальные пришли вместе с родителями, но у Хаян был лишь брат, поэтому пришлось прийти. Хэн тяжело вздохнул. Он очень не хотел приходить сюда, но в то же время он не мог даже подумать о том, чтобы разочаровать свою сестру, оставив ее одну. Идя по холлу фестиваля, он чувствовал себя бараном, которого вели на забой, Люди вокруг группировались по классам и знакомствам. Ли Хэн был тут лишним. Он занял одно из свободных мест, которые были специально оставлены для гостей родителей. «Ты ли это, Хэн?» Хэн повернулся на голос и увидел симпатичную высокую студентку в пурпурной юбке, стоящую перед ним. «А ты кто?» Услышав эти слова, девушка разочарованно закусила губы. «Ну, это я, Чунхи!» «Ох, ее имя, лицо, все, что Хэн мог вспомнить. В школе она была симпатичной и популярной девочкой. После школы, видимо, поступила в хороший университет, который придал ей интеллигентный вид. В общем, особых воспоминаний о ней у него не осталось. Юн Чунхи, давно не виделись?» «Я смотрю, ты поступила в университет?» «Ага. Я пришла сюда с сестрой. Она тоже ходит в эту школу. А ты?» «Аналогично. Ох, у тебя же тоже сестра. Я могу сесть рядом с тобою?» «Конечно», — сказал он сердито. Ли Хэн сидел и слушал музыку. Главными частями фестиваля были мюзиклы, танцы и театральные постановки. Но вот музыка закончилась, и началось представление. Это была музыкальная пародия на сказку «Белоснежка и семь гномов». Когда действие пьесы дошло до эпизода с продавцом яблок, все начали танцевать и петь. «Ох, королева, ты прекрасна! Возьми-ка яблоко с далеких гор. Пять яблок всего лишь 1000 вон!» — говорил продавец страшной старухе. «Так дорого! Так спелое оно!» «Правда? А можно ли им убить Белоснежку?» «А разве я не рассказал?» «Так может ли оно убить ее?» «Тот, кто откусит хоть маленький кусочек, впадет в смертельный сон деликатеса». Королева купила яблок. Подошла к Белоснежке, сделав еще несколько танцев и спев песню, после чего передала яблоко. Пьеса двигалась к следующему акту. Соседка Хэна задала вопрос. Он повернул голову, чтобы лучше услышать ее. «Почему ты не пришел на выпускной?» «Я не думаю, что меня там ждали», — холодно ответил он. «Правда? Мы надеялись, что сможем увидеть тебя опять там. После того, как ты бросил школу, мы все не смогли связаться с тобой. Сан Хун сказал, что позовет тебя, поэтому мы рассчитывали там тебя встретить». «Спасибо за добрую ложь. Нет, правда, я хотела тебя снова увидеть. Помнишь, как ты спас меня?» «Я спас тебя? Ах, да. Когда Ли Хэн был в 10 классе, он разносил газеты по утрам. Однажды он увидел девочку, окруженную несколькими парнями в парке. Он попытался просто пройти мимо, так как у него были дела, и ему было не до этого. Но, услышав испуганный крик девушки, Хэн бегом вернулся назад и избил парней и спас девушку. Позже он узнал, что это была Чунхи. Она ходила в ту же школу, что и он, но в параллельный класс». В 11-м же ее перевели в их класс. Пока они говорили, действие на сцене становилось все безумней. Яблоки, которые продал продавец королеве, имели дефект. Поэтому, съев кусочек, Белоснежка стала нещадно избивать торгаша. Когда же яблоко подействовало, и Белоснежка упала на землю, появились гномы. Они подхватили ее и унесли в свой дом. Гномы желали сделать из Белоснежки домработницу, которая бы готовила им еду, стирала и убирала. Проснувшаяся вскоре Белоснежка была в недоумении. Почему принцесса должна знать, как делать работу по дому? Когда они приказали помыть ей посуду, она по неуклюжести разбила ее на куски. Когда приказали убраться, она поломала мебель и декорации. Наконец, когда принц пришел за своей принцессой, 7 гномов плакали от счастья. Они смогли избавиться от безрукой работницы. Это был скучный мюзикл. «Какое разочарование», — думал Хэн о том времени, что он потратил впустую. Правда, сидящая рядом Чунхи смеялась, не переставая. «Ха-ха-ха! Посмотри, Хэн, это так смешно!» Он понятия не имел, почему она сидит сейчас рядом с ним и ведет дружественную беседу. Спустя какое-то время пришла его сестра Хаяна. Она была одета в белую футболку и джинсы вместо школьной формы. Хэн почувствовал нарастающее напряжение и соперничество девушек. «А почему ты сидишь рядом с моим братом, старушка?» Упреждающий удар Хаяны был резким. Холодный убийственный тон присутствовал в этих словах. В В тот момент Хэн почувствовал, что его сестра была страшнее рыцаря смерти, но рядом с ним сидел всадник без головы. «Старушка? Ребенок? А уже так сквернословит. Я не сильно младше тебя. Я одноклассница твоего брата. И я следила за тем, что говорю, когда была в твоем возрасте», — сказала она и медленно положила руку на плечо Хэна. «Хм...» Хаяна подошла к Хэну, игнорируя Чунхи. «Что ты тут делаешь?» «Что значит, что я тут делаю? Я смотрю фестиваль!» «Ох, тогда поскорее пошли туда!» Хаяна силком попыталась стащить Хэна с сиденья. «Куда?» «Туда! Я хочу тебе кое-что показать!» «Что?» Когда Ли Хэн поднялся со своего места, Хаяна победоносно улыбнулась своей оппонентке. Она повела Хэна на школьный стадион, на котором разыгрывалось множество соревнований. Видимо, все это освещалось по телевидению. Поэтому им пришлось пробиваться мимо кучи операторов и учеников, прыгающих и двигающихся в хаотичном порядке. Хаяна привела брата к одному из самых простых соревнований. В нем двое участников связывали одну из ног с друг другом и бежали до финишной прямой. «Зачем мы тут? Ты и я должны бежать вместе. Я очень хочу попробовать с тобой трехногие гонки. Но почему я? Сделай это с друзьями. Я могу сделать это только с тобой. Я уже сказала всем друзьям, что я буду бежать с братом. Сделай это для меня». Хэн вздрогнул, но не смог отказать сестре. «Надеюсь, это не будет транслироваться по телевидению». Хэн взглянул на камеры с кажущимся бесстрашием. «Даже если они снимали везде, не каждый момент будет показан по телевидению. Только самые эпичные неудачи или победы шли в эфир. Во всяком случае, средства массовой информации, передающие школьный фестиваль, фактически снимали до ночи, пока все звезды, пришедшие на праздник, не попытают свое счастье. Знаменитости, проходящие препятствия, были чрезвычайно популярны среди зрителей». Хэн морально готовился к предстоящему соревнованию. «Сексуальная женщина-организатор в мини-юбке записывала участвующие команды». Вздох. «Мы будем участвовать». «Участие стоит $10. Хэн вздрогнул и неохотно достал деньги из кармана. Даже для фестиваля цена была высокой. Он чувствовал себя обманутым мошенниками. «Сегодня я буду есть шпинат и соевый соус». Конечно, для сестры и бабушки он стряпал другие вкусные блюда. Также оставалась маленькая надежда, что сестра наестся на фестивале и вернется домой сытой. «Так, будьте готовы. Марш!» 12 пар устремились вперед. На звук выстрела Хэн с сестрой побежали. Так как это был трехногий бег, они запутались в ногах и начали тормозить друг друга. К тому времени, как завершилась треть трассы, они оказались одними из самых медленных участников. «Брат, старайся!» «Я стараюсь изо всех сил!» «Нет, ты можешь лучше!» «Да-да!» Поскольку его вынудили участвовать, он не воспринимал соревнования всерьез. Посмотрев на команду, опередившую их, он спросил: «Что такого хорошего в игре? Почему все так стремятся вперед? Ты не знаешь? Первое место получит в подарок торговую карту с деньгами». На сколько?» «На $100. Движение Ли Хэна внезапно изменилось. Он схватил свою сестру и начал спринт. Скорость их бега невероятно увеличилась. Идеальная мотивация. Данное соревнование требует совместной работы. Хэн и Хаяна преодолели все препятствия с невероятной скоростью, минули всех конкурентов и заняли первое место. «Поздравляю вас с победой! Они выиграли $100 на подарочной карте. Если он продаст ее в интернете, он сможет получить значительную часть ее стоимости. К сожалению, участвовать в одном и том же соревновании победителям запрещалось. Правила не давали жадным людям разойтись в азарте. Хэн стал быстро искать другие игры, где можно было получить денежный приз. Его глаза горели, и в них не осталось и крупицы прошлой скуки. «Может, попробуем еще и это?» Он показал на множество объектов, установленных на середине поля. Соревнование называлось «Спасение принцессы». Оно состояло из трех частей. Сначала вы должны были пересечь бревно, после чего поразить около 50 шаров, наполненных водой, и, наконец, подняться на стену с помощью веревки. Нужно было преодолеть все три части и спасти принцессу из тюрьмы. Конечно, принцесса была одним из участников. В случае Хэна это была Хаян. Это выглядит довольно трудно. Ты справишься? Может, не надо, а то еще упадешь с бревна в воду и простудишься. Хэн! Беспокойными глазами она смотрела на него. Препятствия выглядели сложными, и множество людей упало с бревна в воду. Многие люди толпились вокруг арены и аплодировали победам и неудачам участников. Большинство камер было сосредоточено на принцессах, с волнением следящих за своими спасателями. «Не беспокойся, просто верь в меня. Это было соревнование с призом, зависящим от ваших результатов. Самый быстрый получал $3000 и подарочную карту на 2000. Призы были столь высоки из-за телекомпании, вложившей многое в это мероприятие. Хэн зарегистрировался, заплатив $20. Ему пришлось довольно долго ждать, так как соревнование собрало множество претендентов. Из них более 95% не смогли спасти свою принцессу. Но даже если вы спасли ее, выигрыш зависел от времени, и мало кто имел шансы на победу. Его очередь настала спустя примерно час ожидания. К тому времени остальные события фестиваля уже закончились. «Хэн, пожалуйста, будь осторожен, не навреди себе. Хорошо? Ты не волнуйся и... просто подожди немного, я быстро спасу тебя». Хаяна пошла в тюрьму. Вскоре множество подруг окружало ее, обсуждая шансы ее брата. «Это, наверное, твой старший брат, о котором ты всегда говорила?» «Да». «Он правда красивый?» «Ну, он обычный», — не скрывая разочарования, говорили подруги. Приукрашенные рассказы Хаян о ее брате были далеки от его реального внешнего вида. «Я действительно не понимаю, чем твой брат так хорош? Что ты отвергла предложение всех парней в школе?» «Да, мир велик, и есть люди получше твоего брата», — вторила другая. «Вы его не знаете». Ли Хэн стояла на стартовой позиции. Две знаменитости с телевидения, мужчина и женщина, подошли к нему и протянули микрофон. Оба они были красивыми, что, в общем, Хэн и ожидал от знаменитостей. Мужчина спросил: «А почему вы решили принять участие в соревновании?» «Чтобы спасти мою единственную и любимую сестренку», — кратко ответил Хэн. «Пока он не откроет клетку, она будет двигаться в сторону воды, и в конце концов Хаян упадет в воду». Второй вопрос задала женщина. «Отлично. Вы пришли для спасения своей сестры. Насколько мне известно, твоя сестра одна из самых красивых учениц в школе. Более того, она идол. Будет интересно посмотреть, упадет ли красота в воду или ее спасет герой. Но я думаю, что толпа предпочтет посмотреть все же на ее падение в воду, прежде чем начать ваша резолюция». «Я буду стараться изо всех сил». Хэн чувствовал, что другие слова не нужны. «Он будет стараться изо всех сил и победит любой ценой. Он спасет сестру и выиграет призы». Прозвучал стартовый выстрел, и Хэн устремился вперед на инстинктах животного. Он преодолел несколько препятствий, которые были сделаны больше для декораций, и прибыл к первому серьезному испытанию. Это было длинное бревно, вокруг которого плескалась вода. Школьницы с водометами стояли по его периметру. Мужчина, ведущий, быстро говорил на камеру: «Претендент в настоящее время дошел до первого серьезного испытания. И я верю, что он достаточно быстрый, чтобы пройти первым. Но если он будет спешить, вероятность падения в воду сильно возрастет. Если он упадет, произойдет автоматическая дисквалификация. Все движения должны быть предельно точны». Хэн не слышал ни слов ведущего, ни криков толпы. Даже если бы он мог слышать, они все равно для него были бы не более, чем писк мыши. «Это игра на скорость. Я не должен опоздать». Глаза Хэна мельком осмотрели препятствие, и он, ловко спрыгнув на бревно, устремился вперед. Его бедра с сильными мышцами защитило тело от тряски. Уверенно балансируя, он побежал по плоской поверхности бревна. Его тело было легким, а ноги шагали с грацией мастера боевых искусств. «Огонь!» Школьницы открыли огонь из водометов. Большинство из них промахнулось, так как скорость Хэна была настолько высока, что они не успевали попасть. Хэн преодолел бревно со скоростью света и приближался к следующему препятствию. «Это потрясающе! Впервые кто-то прошел данное препятствие на настолько быстро! Скорость данного участника невероятна! Как вы думаете, госпожа Хао? Ах, вы сосредоточены на испытании!» Джен Хао была восходящей звездой, ставшей очень популярной в последнее время. Обычно ее можно было увидеть только в кино или в рекламе. Здесь же она была, так как тоже окончила эту школу. Джен Хао смотрела на Ли Хэна, как олень на фары. Шары с водой выпускались из установок, как снаряды из пушек. Хэн стоял у стены среднего размера. Он должен был взорвать 50 наполненных водой шаров. Прошлые игроки делали это примерно после трети выпущенных шаров, а это около 150 штук. Около половины претендентов проваливали соревнования на первом этапе, вторая половина на втором. В этом испытании вы подвергались риску избиения шарами с водой. Множество игроков попадало в глупые ситуации, пыталось разбить летящие в них шары. Все это гарантировало большое количество зрителей. Снаряды с водой взрывались вокруг Хэна. Вода распылялась во все стороны, и Хэн был с головы до ног мокрым. Его руки со скоростью молнии разбивали шары друг за другом. Люди, которые попытались пройти данное испытание, понимали, насколько это трудно сделать. Даже при довольно большом размере снарядов требовалась большая концентрация для попаданий. Машина выпускала шары с разной траекторией. Некоторые летели высоко, другие низко. Даже если вы разбивали шар с водой, брызги попадали в глаза, и игрок начинал паниковать. Все становилось еще сложнее, когда машина переходила на режим безумия. Но Хэн мог найти порядок в хаосе, все его чувства обострились. Когда он разбивал несколько шаров, он переносил вес тела на переднюю ногу. Все было сбалансировано для того, чтобы делать быстрые и точные удары. Его руки и ноги двигались плавно, сродни воде. Он не терял равновесия и не паниковал. Он сделал тройной удар в воздухе, и каждый достиг своей цели, прежде чем он приземлился на землю. Его движения напоминали танец. Он разбил все шары с водой, не пропустив ни одного. Ведущий и толпа была в восторге. Боже мой, этого не может быть! Кто этот человек?» Съемочная группа всецело была занята съемкой претендента. Ведущий смотрел с открытым от шока ртом, позабыв о комментариях. После того, как Хэн разбил 50 шаров с водой быстрее, чем кто-либо другой, он перешел к следующему заданию. Задача состояла в том, чтобы подняться на 3-метровый валун, олицетворяющий стену, и перебраться на другую сторону. По бокам были сделаны вставки для безопасности. В центре болталась веревка. Вроде он не слишком высокий. Хэн взобрался на стену, не снижая своей скорости. Ах, даже если стена была фальшивой, люди кричали в страхе, видя его безрассудство. Казалось, он не собирался хватать веревку. Добежав до стены, Хэн бросился вверх. Он оттолкнулся от вставок, сделанных для безопасности, и начал подниматься вверх. С самой высокой точки стены он элегантно перескочил на другую сторону и приземлился на землю. Хэн, наконец, мог видеть его маленькую сестренку, заточенную в клетку в конце игры. «Я пришел, чтобы спасти тебя, как и обещал. Я немного опоздал, да?» Хэн открыл дверь клетки. Школьный фестиваль завершился большим успехом. В связи с знаменитостями, которые прибыли на праздник, арена со соревнованием была окружена людьми. Ли Хэн был очень рад, что пришел на фестиваль. Он выиграл $3000 и еще 2 на подарочной карте торгового центра. Он шел домой быстро, неожиданно выигранными $5000. Если обменять подарочные карты на деньги, он сможет сэкономить на оплате университета Хайян. Но так как деньги добыты в качестве приза, надо бы купить новую одежду бабушки Хайян. Торговый центр слишком задирает цены, поэтому все же стоит купить их на рынке. От размышлений его отвлекла Хайяна, тянувшая его за рубашку. «Брат! Мои ноги болят. Правда? Должно быть, это было утомительно для нее. Все время следует за братом, пока тот бегал и искал соревнования, на которых можно было что-то выиграть». Хэн тянул сестру за собой от соревнования к соревнованию, не давая даже секунды для отдыха. «Возможно, стоит взять такси». «Выкидывать деньги на такси?» Он знал, что придется платить выше базового тарифа, так как они были примерно на 5 улиц вдали от дома. Хэн никогда не ездил на автобусе, в школу всегда ходил пешком, но сейчас он был так счастлив, что готов взять такси на один раз. Конечно, только дрожа присутствовала. Он ехал в такси 2 раза в жизни и чувствовал, что это была бессмысленная трата денег и времени. Хаян покачал головой. «Нет, мы не так далеко от дома, все хорошо. Тогда, может, хочешь отдохнуть, я куплю тебе выпить. Ты можешь попить кофе, для остального ты слишком юна». Хаян высунул язык. «Да, я уже взрослая. На мой взгляд, ты все еще ребенок». «Ладно, в любом случае, ты еще не обедал. Давай поспешим домой». «Это не так. Я ел то тут, то там на фестивале». «Жец, я знаю, что ты не тот человек, что купит себе готовые продукты. Не существовало никого, кто знал Ли Хэна лучше, чем его сестра. Его скромность никогда не позволит ему купить продукты и переплатить даже на праздники». «Так что же нам делать? Хочешь поиграть в скачки?» Он сказал это в качестве шутки, но Хаяна улыбнулась. «Ты читаешь мои мысли?» «На самом деле?» «Люди будут смотреть». «Все нормально. Присядь и дай мне забраться. Мои ноги болят». У Хэна не было другого выбора, кроме как позволить ей взобраться на спину. Это было так давно, время, когда он давал Хаян кататься на себе. Когда родители умерли, Хаян ходила во 2-й класс. Хэн носил ее на себе, плачущую, в школу. Он делал это в течение года. После смерти родителей им нужно было погасить долг, поэтому они были вынуждены продать свой дом и перемещаться с одного места в другое. Потом Хаян начала ходить в школу сама, как хорошая девочка, и не было никаких причин катать ее на себе. Все это подняло ностальгические воспоминания. Люди хихикали, смотря на них, а Хэн нес крепко прижавшуюся к нему сестренку. «Я не слишком тяжела для тебя?» «Нет, тебе надо больше есть». Ее тело было довольно тощим для ее роста. Для Хэна, покрытого канатами мышц после тренировок у мастера, она была не тяжелее перышка. Хаян с любопытством спросила: «Будешь ли ты давать мне кататься на тебе, если я растолстею, как свинья?» «Конечно, я бы таскал тебя, даже если бы ты была размером с бегемота. Ты всегда уделяешь мне так много внимания. Что я должна сделать, чтобы отплатить тебе?» «Да, то, что ты хочешь. Просто расти быстрее и выйди замуж». «Я найду человека, который богат и скоро умрет. Поэтому я смогу отплатить все, что ты с бабушкой для меня сделал». «Даже если это шутка, не говори таких вещей. Найди человека, который сделает тебя счастливой. Я буду жить с бабушкой, так что не беспокойся о нас. Живи своей жизнью и делай, что хочешь». Фестиваль на телевидении получил в 10 раз больше зрителей, чем обычно. Человек, который победил в соревновании «Принцесс», прошел его за рекордные сроки. Бревно не остановило его. Он совершил невероятное в испытании с шарами, показав превосходное владение боевыми искусствами и навыками концентрации. Зрители приветствовали Ли Хэна. Он завершил подъем на стене с веревкой с непринужденностью, используя гибкость своего тела. Хотя Ли Хэн был в соревновании всего 1-2 минуты, эффект был умопомрачительным. Клип с испытанием разошелся через интернет по всему миру, и он получил прозвище «Рыцарь принцессы». Глава 10. Горы барахла. Виит завершил охоту, добыл чашу и поэтому вернулся назад. Чайка лежал на земле среди трав, где он его и оставил. «О, вы вернулись! Задание? Добыли сокровища Фрей?» – дрожащим голосом спросил он. «Да, вот оно», — Вит вытянул чашу и протянул ее Чайке. «Этот священный предмет должен быть возвращен в Орден Фрейи. Честно говоря, я не ожидал, что вы вернетесь, поэтому хочу сказать, что вы проделали огромную работу». «Задание завершено. Украденное сокровище Фрейи. Во времена хаоса, до того, как Орден Фрейи потерял доверие, множество талантливых людей, священников и паладинов отправилось за потерянным сокровищем. Все они потерпели поражение, и задание не было завершено. Известность повысилась на 200. Уровень увеличен. Уровень увеличен. Да, задание ордена действительно неплохо оплачивалось. Вид получил 2 уровня и 200 известности. Но Чайка не взял кубок. «Прошу прощения, не могли бы вы вернуть кубок вместо меня?» «Я?» «Да, я плохо себя чувствую, а в пути ходят слухи, высока вероятность нападения темных сил». «Темные силы – это только слух. Я не слишком уверен в его правдивости. Но, говорят, кто-то из армии нежити выжил. Возможно, даже сам Беррикин. Армия мертвых восстанавливает свои силы. Правда, никто не знает ее местоположение и размеры. Я абсолютно уверен, что в каждом слухе есть доля правды. Поэтому и хочу, чтобы именно вы возвратили чашу Ордену Фрейи». «Динг! Доставка сокровища Фрейи. Чайка плохо себя чувствует. Нужно подготовиться к войне с армией нежити, которая, по слухам, набирает силы. Только тот, кому доверяет Чайка, может получить это задание. Доставьте чашу в свободный город, в котором расположен Орден Фрейи. Трудность С. Награда неизвестна. Ограничение. Задание должно быть выполнено в течение 3 месяцев. Квест на поиск, в котором нужно доставить Грааль Элены в Орден Фрейи. Это, возможно, очень важное задание для всего континента. А отказался бы только глупец. Как только я смогу, я возвращу сокровище Фрейя назад в Орден. Вы приняли задание. Благодарю вас». Чайка затрепетал крыльями в знак признательности. Он был рад. Даже после полученных ран, весь в бинтах, он выглядел добрым и красивым авиаком. Вид посмотрел на его радостное лицо, после чего оглядел окружающую местность. Состояние Чайки немного улучшилось после действия лечебных компрессов. Дэнг, в голове Веды мелькнула гениальная идея. Его инстинкты вступили в игру. «Чайка, я слышал, что вы лучший сборщик трав в Лавиасе, правда?» «О, я не хотел бы хвастаться, но да, ну да, никто не может сравниться со мной в сборе трав». Его ноги сделали воображаемое «па» в знак того, что он говорит правду. «Я хотел бы научиться различать травы». «Вы хотите изучить травяной сбор?» «Да, я хочу изучить все, что поможет мне в путешествии. Каждый учитель должен иметь ученика, который продолжит его дело. Это довольно непростое занятие. Согласно требованиям, нужно обладать особой чувствительностью к миру. Но на самом деле это не самое главное. Корни в земле. А обнаружить очень непросто. Новый навык. Вы изучили сбор трав». Вид закончил охоту в катакомбах и решил вернуть Грааль Элены в Орден Фрейи. Еще оставались руины Барлога и пещера Маргрес, но не мог пойти туда он в одиночку. Самыми слабыми монстрами там были рыцари смерти, остальные же имели 400-й или более уровень. Насколько бы умелым Вид не был, он не мог сражаться там в одиночку, даже скрываясь по ночам и ожидая удачного момента для нападения. Ему там и ловить было, собственно говоря, нечего. Поэтому Вид вернулся в Лавиас, планируя отъезд и докупая недостающие вещи. Вид вошел в продуктовую лавку. «О, человеческий путешественник, заходи!» Знакомое амнезийное лицо авиака смотрело с интересом на незнакомого покупателя. 200 перьев легкости и 1000 небесных фруктов, пожалуйста». Владелец магазина был удивлен. «А вы уверены в количестве? Сумма-то выходит значительная». Попасть в Лавиас было непросто и дорого. Магазины оружия и брони продавали невысокого качества вещи, поэтому покупать и перепродавать их не было смысла. Зато даже простые продукты могли быть проданы в крепости Серебург в несколько раз дороже, чем они стоили в Лавиасе. Но в продуктовом магазине был товар, которого не было в других городах королевства. Перья легкости и небесные фрукты. Перо легкости, прочность 1, количество применений 1. Делает тело легким, как перышко, и позволяет приземляться с большой высоты без всяких последствий. Цена 50 серебра. Небесный фрукт. Срок годности 6 месяцев со дня сбора урожая. Сладчайшие плоды в королевстве. Вкусивший их получит значительную прибавку к интеллекту и удаче. Цена 15 серебра. Так, ладно. Цена 250 золота. Но за столь большую партию товара и вашу известность я сделаю вам скидку. Получается 235 золотых. Ох, известность. Благодаря путешествию по подземельям Лавиаса Вид составил карту местности значительной части окрестностей и увеличил свою известность до 1200. Поэтому отношение владельца магазина к нему изменилось. Может, что-то еще нужно? У вас есть яйца Джоинг? Яйца? Зачем вам они? Яйца птенцов хранились в специальных местах. Их, хотя яиц-то и было много, их все же оберегали и отдавали на сохранение только проверенным авиакам. Если какое-то семейство хотело воспитать птенца, нужно было обратиться к таким хранителям и заплатить символическую цену. После, в течение 10 лет, формировалась индивидуальность птенца, а в течение 30 лет – интеллект. О, я люблю природу и хотел бы присоединиться к благородным семействам, пусть я и не посвященный. Но если у меня есть шанс, я хочу стать отцом. О, правда? А для такой цели я могу вам дать несколько яиц. А сколько вам нужно? 10. А, нет, 300. Если это возможно, конечно. Я надеюсь, у вас хватит выдержки, чтобы воспитать столько детей. Вы должны уплатить 100 серебряных. Не могли бы вы снизить цену немного? Ну, я снижу цену до 95. Так Вид получил 300 яиц Джоинг. И он чувствовал себя голодным, только рассматривая их. Конечно, он не собирался тратить силы на выращивание птенцов. Он просто воспользовался шансом, чтобы их получить. Однако он получил еще в награду и хорошие отношения с семейными парами. В конце концов, он не выдержал и испек несколько яиц. Они просто таяли во рту. Его здоровье и манна повысились на 500. А навык приготовления пищи увеличился на 2%. В городе оставалось только одно место, где он хотел испытать свои силы. Тренировочный центр для новичков. Нерешенное дело лежало у него на душе. Он потерпел неудачу и не мог уехать, не попробовав второй раз. Не преуспев, рано или поздно успех придет. Главное – идти. Виит прошел через дверь учебного центра. «Здравствуйте!» – Виит поздоровался с крепкого вида авиаком, стоящим в центре помещения. Инструктор повернулся к Вииту и торжественно сказал: «А вы намного сильнее, чем мне показалось вашу первую встречу. Ведь вы могли умереть и все равно хотите пройти испытание еще раз?» «Да». Виит был полностью готов к предстоящему испытанию. Инструктор провел его к темному провалу входа. Полная темнота. Все зависит от слаженной работы тела. Единственный способ выжить – использовать все свои навыки. На этот раз я пройду. Сегодня нет места неудачи. И когда закончатся все испытания, я позову вас. Я скажу вам, можно ли вам выйти. Не проспите, будьте внимательным, сказал Виит и отправился в сторону входа. Темнота приближалась, и вот после пары шагов он оказался внутри. Дзинь! Виит услышал звук летящего оружия. Он уклонился, с разворота ударил владельца оружия. Бэнг! Отзвук удара металла об землю и отдача после удара в руке. Бой с невидимыми противниками начался. Он не знал, сколько их. Враги обходили со всех сторон. Они были невидимы, но их тела и оружие производили звуки трения при соприкосновении с воздухом. Уровень вида был выше, чем при первой попытке, но и противник тоже стал сильней. Его шанс в их количестве. Он должен был вести бой постоянно, без остановок, так, чтобы они мешали друг другу. Продвинуться, увернуться, повернуться. Мышцы работали без остановок. После движения рук в бой сразу вступали ноги. Без остановок, без передышек, иначе поражение. Страх перед невидимым врагом усилил его реакцию и чувства. Увернуться и нанести удар в ответ. Оружие, пронесшееся рядом, обдало воздухом его горло. Движения противников изменились. Они стали менять тактику. Менять движение. Виит чувствовал, как в каком-то замысле противники перемещаются вокруг. Вода. Я должен стать потоком воды. Вик перетек с предполагаемого места атаки. Он поймал, осознал рисунок противника, его ритм. Казалось, сила зародилась в его груди. Сила, способная сокрушать горе. Ка-ла! Теперь он не боялся невидимого противника. Сколько бы их ни было, они больше не представляли угрозы. Меньше чем за 30 минут все 100 противников были выведены из строя. Хок! После победы над последним противником Вид исчерпал себя. Усталость, накопившаяся в его теле, пригвоздила его к полу. Дыхание с трудом продвигало воздух в его тело. Очень хотелось есть. Свет осветил окружающую темноту. Шаги преподавателя отразились от стен пещеры. Инструктор не скрывал своего удивления, рассматривая тут и там раскиданные останки механизмов. «Невероятно! Вы первый человек, который успешно прошел испытание!» Преподаватель потянул крыло, помогая подняться человеку. Вид чуть не подскользнулся, но в последний момент удержался на ногах. «Я прошел испытание?» «Определенно!» «А сколько всего людей прошло через учебный центр?» «Сложно сказать. Со всего континента примерно 400 человек. Приблизительно 3800 человек прошло центр начальной подготовки в крепости Сереборг, избивая чучело в тренировочном зале. Но монотонное избиение чучела – только начальная подготовка, позволяющая немного повысить характеристики. Да и то не всем, а только людям, понявшим это. Тут же ставки были намного выше. Во время прохождения испытания вы можете погибнуть, но и, соответственно, награда должна быть выше. В тебе есть дух бойца». «Желаешь ли ты бросить все свои дела и приступить к обучению? Я могу научить тебя сделать твои руки и ноги столь же сильными, как и любое другое оружие. Воспитать в тебе истинного воина». «Тринг, вам доступна скрытая профессия. Мугинуэ, мастер оружия. Профессия позволяет развить огромную силу и овладеть абсолютно любым видом оружия. Вы хотите изменить профессию? Прежняя профессия «Легендарный лунный скульптор» будет автоматически потеряна. Боевое искусство, доступное только прошедшему тренировочный учебный центр, приняв профессию, вы станете мастером оружия. Вы сможете наносить удары на большие расстояния, в частности, удары верхом. Если вам понадобится большая разрушительная сила, вы всегда можете переключиться на топор. Главное преимущество профессии заключается в возможности менять оружие прямо во время битвы. Урон от любого оружия будет повышен по сравнению с другими профессиями. Данная профессия – одно из вознаграждений тем, кто прошел испытания в учебном центре. Но Вид даже не взволновался. Его профессия легендарного лунного скульптора была получена, конечно, не преднамеренно и принесла ему множество неудобств, но уже достигнув кое-каких успехов в ней, он начал чувствовать выгоды. И теперь было трудно сказать, насколько сильнее и была ли сильнее предложенная ему профессия. «Моя профессия меня всем устраивает». «Вы отказались от профессии», — инструктор с удивлением смотрел на Вида. «Ты отказался? Но я все же не могу не дать компенсацию за пройденное тобой испытание. Сила увеличилась на 50». Инструктор продолжил. «Ты можешь изучить новое умение, если, конечно, твоих характеристик хватит для изучения». Вид не обдумывал. «Что необходимо?» «Интересно, что за умение? Он владеет имперской техникой бесформенного меча, но для ее использования нужно какое-то пространство. Может, умение для дальнего боя? Ему бы оно не помешало. Волшебство? Нет, точно не оно. Для изучения магии нужно было обладать характеристикой в 300 интеллекта. Возможно, магия паладинов. Для нее требования поменьше». Вид стоял и ждал, что же ответит ему инструктор. «То, что у вас нет, мне придется создать новую характеристику». Преподаватель стоял в центре, и почему-то, глядя на него, Вит вспомнил путешествие по Лавиасу. Даян была там хоть и не в большом промежутке, а она проходила на бога, который заставлял его дышать. Он вспомнил, как они охотились на скелетов рыцарей, скелетов солдат и других монстров вместе. Они обязательно должны встретиться снова. Он не сказал ей «прощай». Его чувства к ней все еще горели в его сердце. «Оу!» Звук начал исходить из рта Виида. Нарастая, он отражался от стен пещеры, становясь все громче и громче. «О-о-о!» Воспоминания, чувства к Даяне, они накопились и вышли из него в едином эмоциональном порыве. Виид кричал, пока в легких не осталось воздуха. «Тринг! Новое умение! Вы изучили вопль! Без использования силы вы можете влиять на окружающих. Эффект увеличивает армейскую мораль на 200%, прекращает беспорядки в отряде или армии, временно поднимает лидерство. Характеристика «Харизма» создана». Селение выросло после того, как были побеждены ящеры. Символом красоты и богатства была статуя Фреи. Дворяне и торговцы, отправляющиеся в путешествия в другие города, обязательно посещали статую, чтобы получить благословение. «Это сродни второму пришествию богини Фреи», — говорили они, читая священные надписи на постаменте. Статуя была сосредоточением красоты. Естественно, ночью ее окружало множество людей, и у всех них мелькала мысль о красоте Фреи, и казалось, город должен был быстро развиваться при таком наплыве людей. Но этого не случилось из-за землетрясений. Неудивительно, что короли-дворяне и богатые торговцы обходили селение стороной, и, соответственно, общество туда тоже не рвалось. Но городок развивался. В основном из-за постоянно увеличивающегося количества игроков. Люди, охотившиеся в Капитолии, королевства, все прибывали. Вместо того, чтобы искать новые места охоты в других землях, они искали подземелья в ближайших окрестностях города. Этот ажиотаж был вызван статуей Фреи. Благодаря воздействию священной статуи, скорость восстановления маны и здоровья увеличилась на 15%. Полезнейший для игроков баф. «Вы видели статую богини? Интересно, кто ее сделал?» Среди людей, восхищающихся статуей, ходил слух, что какой-то таинственный скульптор создал ее. Вид стал знаменитостью еще раз. Правда, теперь это произошло из-за его работы. Статуи богини Фреи. Женщины. Ее улыбка ясна и чиста, словно роса. Мужчины были очарованы ею и обязательно посещали ее перед предстоящими битвами. Население города росло, подземелья вокруг были переполнены игроками. Место вокруг статуи было заполнено торговцами, кричащими о своих предложениях. «Оружие! Продаю оружие из крепости Серебург! Доставка бесплатна, в цену не включена! Покупаю вещи на 10% дороже, чем можно продать в любом другом месте!» В дополнение к торговцам статуи облепили самые разные путешественники, игроки. «Ищу людей 100+ уровня для охоты на оборотней! Убийцам особенно рады. Ищу группу для охоты в Царской долине. Я хиллер 120 уровня. Вступаю в группу для охоты недалеко от города. Я бард, играю прекрасные песни, которые увеличат ваши характеристики. В общем, была суета и галдеж торгового центра города. Но тут тишина накрыла всю площадь. Все умолкли, а началось все с торговца Мануая. Это был торговец 70 уровня, в общем, новичок, главной прибылью которого была перепродажа товара за счет транспортировки. В крепости Сероборг он покупал уйму товара в надежде перепродать ее нуждающимся в соседних поселениях. Было много людей и игроков, желающих купить материалы, которые были только в городе, но до которого вследствие тех или иных причин было невыгодно добираться. И закономерно возникали посредники, такие как Мануай. Так он зарабатывал, пусть и небольшие, но стабильные деньги, мечтая о богатстве и безопасных дорогах внутри королевства. Вот и Мануай сидел на телеге полной товара и осматривал округу. Что-то привлекало его внимание. Что-то падало с неба. Это форма походила на человека. Небо. А, то он падает с неба. Мануэ кричал, указывая рукой в небеса. Что за бред, говорили люди. Но в большинстве из любопытства все же смотрели наверх. А там действительно падал человек с 9 сумками на теле. Люди закричали, смотря как с огромной скоростью приближается смерть к человеку. «Черт! Бежим!» Предполагаемое место падения быстро очистилось от людей. Вид же ничего этого не слышал. Звук гудящего ветра забивал его уши. «Если бы вы упали с такой высоты, от вас бы не осталось ничего. Вы стали бы лепешкой, лишь очертаниями, напоминающей человека. Вид щурился в надежде что-то рассмотреть на земле. Город рос, и ему становилось все проще ориентироваться в своем местоположении. Так, надо немного вправо, и у него не сразу получилось правильно управлять телом в воздухе, но к концу полета он уже освоился». Двигайтесь, подвиньтесь, люди! Собравшиеся на площади столпились, наблюдая необычное зрелище. Торговля остановилась и, возможно, даже прекратится после падения. Кто захочет торговать в таком месте? Вид же ничего этого, конечно, не знал. В последнее время он охотился в Левиасе и поэтому ничего не знал о развитии когда-то посещенной им деревни. На расстоянии примерно в 50 метров он использовал перо легкости. Сопротивление ветра сразу уменьшилось, скорость падения его тела. В обычной ситуации вы могли бы спокойно приземлиться, но из-за груза с товаром, расположенного в 9 сумках, вид пробил землю на 10 сантиметров вглубь. «Черт возьми, кто этот парень? Волшебник?» кричали люди на площади, указывая пальцем Виида. Это было самое правдоподобное объяснение, так как только волшебники могли нарушать законы мира. Однако воспользоваться волшебством мог только высокоуровневый игрок. Адепты должны были развивать в себе силу и достигнуть 300 уровня. Только высокоуровневый игрок может в королевской дороге творить чудеса. Падение с неба однозначно указывало на волшебника высокого уровня. Людям казалось, что человек выглядит очень необычно. Это привлекло к нему еще большее внимание. Вид стоял в центре площади, рассматривая толпу. В этот момент более сотни игроков наблюдало за ним. Вид огляделся вокруг и увидел Мануая, скрывающегося за статуей Фрея и поэтому выделяющимся в толпе людей. «Эй, вы!» — указал он рукой в Мануэ. «Да?» «Да!» — Вид сказал как можно мягче. «Вы похожи на торговца. Вы покупаете вещи?» «Да, конечно!» Он кивнул и вышел из-за статуи богини. Все его мысли выветрились из головы. Главный бизнес для него была продажа товара. Хорошие городские торговцы использовали свои навыки для того, чтобы подешевле купить и подороже перепродать товар в лавках. Их способности позволяли снизить цену в лавках и в то же время на тот же товар при продаже в другом месте цену повысить. Посредством торговли они копили опыт и поднимали свой уровень. Вид, проследив все маневры торговца, поинтересовался. «Сколько денег вы прибавляете к цене на продажу? Я смогу поднять стандартную цену от 15 до 120%, если торговля идет на количестве, ну, на обороте, то обычно на 18%. За каждую сделку 2% мои». Вид огляделся вокруг. «Было бы неплохо проконсультироваться с другими торговцами, чтобы получить наилучшую цену». Но он не видел, к кому можно было бы обратиться. Цены были довольно неплохие, да и менялись они в зависимости от торговых навыков. Умение Мануая должно было ему подойти. Вид дал согласие на сделку. «Вы осуществите торговлю, я подготовлю товар. Минутку». А открытый рот Мануая, казалось, распахнулся еще больше. «Этот человек мой куш». Сложно было сказать, сколько и какой товар в сумках у человека, но каждый торговец стремился оперировать как можно большим разнообразием, чтобы повысить уровень побыстрее. «Пожалуйста, что бы у вас там ни было там, я готов все продать в магазины, которые согласятся принять товар». «Правда?» – проворчал Вид и щелкнул, открывая первую сумку и вытряхивая все на землю. Поток вещей устремился вниз. Ржавое оружие скелетов, дырявая одежда всадников без головы, порошок от призраков, металлические печати, обрезки тканей и прочие вещи. Вид буквально вывалил гору вещей. «Боже мой!» Глаза Мануэя стали двойниками его рта. «Как вы могли унести столько веса? Вы что, очистили все охотничьи области вокруг?» «Было невозможно понять количество вещей в этой горе. Охотясь, каждый игрок собирал вещи, но такое количество было просто невообразимо. Так как Левиаса редко посещали, и в секретной территории не было конкурентов. Вид имел высокий шанс выпадения вещей. Месяцами, охотясь на монстров, он собирал все выпавшие вещи и хранил их. Он мог бы продать все в Левиасе, но тогда бы получил не слишком большую прибыль. Выгоднее всего было продавать вещи через торговцев. Посредством их продаж вы извлекали намного большую прибыль, чем если бы продавали все сами. Больше денег. Это была единственная его слабость. Он провел месяцы, охотясь и собирая каждую вещь или кусочек выпавшей меди. Его сердце не позволяло бросить даже пылинку, из которой можно было бы сделать в дальнейшем деньги. Так много вещей. Глаза Мануая дрожали. Вот-вот, готовясь расплакаться, он никогда в жизни не думал, что кто-то может принести столько товара для перепродажи. «Вы все купите?» – спросил Виит не столько ради ответа, сколько посмотреть на решительность торговца. «Оплачу все деньгами», — сказал Мануай, думая, что в кармане у него только 159 золотых. «И что ему делать, если денег не хватит?» «Ну, начинайте». С разрешения Вида Мануай начал вычислять цену всех вещей, распределяя их по категориям. Вид внимательно следил за всеми действиями и подсчитывал свою прибыль. 1 золотой. 2 золотых. Сумма повышалась быстро. Уже по приблизительной оценке Мануая насчитал больше, чем 157 золотых. Рюкзак явно был непростым. Это наверняка один из волшебных рюкзаков, позволяющий вместить в 10 раз больше вещей и уменьшить вес на треть. «Так, ладно». Мануая сложил отобранные им вещи в свою сумку. Он одел лямки сумки и шатающейся походкой отправился в ближайшую лавку. «Вам тяжело?» – спросил Вид. «Ничего, справлюсь». Люди смотрели с жалостью на потуги торговца, в то же время другие торговцы смотрели на него с завистью. Продажа такого большого количества вещей наверняка подняла бы уровень. Владелец лавки с улыбкой поприветствовал Мануая и принялся пересчитывать выложенный товар. «За столько товара я дам вам 169 золотых. Вы согласны с ценой?» «Да, спасибо вам», — радостно ответил торговец. «Посредством навыка торговли Мануэль продал товар за 169 золотых. Он получил 2 уровня и значительно повысил навыки торговли. Когда вы продаете только один вид товара, вы получаете немного опыта и денег. Однако, торгуя сразу несколькими видами, опыта и денег значительно больше». Словно в мечте, навык торговли Мануэль увеличился с 5 до 6. Радуясь, он помчался назад. Нужно обязательно оставить данные для связи волшебнику. Вид так и стоял в центре площади. «Спасибо вам! Меня зовут Мануэль. Если в будущем вы захотите продать товар, пожалуйста, помните». Вид, ничего не говоря, словно щелкнул застежкой на рюкзаке и вывалил еще одну часть вещей на землю. «Да, да, да», – забормотал он еле слышно. Торговец. Все его мысли были о 9 рюкзаках волшебника. «Ох, как не может быть? А если все 9 рюкзаков забиты вещами под завязку? Огромное количество вещей было продано». Вид избавлялся от 8 рюкзаков, 6 из них было забито вещами, а 2 других – оружием. Товара было продано более чем на 1000 золотых. 1000 золотых только с вещей. В рюкзаках оставались материалы и руды, падающие с рыцарей смерти. 145 бронзы и 109 кусков железной руды. Они могут пригодиться для ремонта или в дальнейшем для навыка кузнеца. «Пожалуйста, скажите, где вы добывали столько вещей?» – спросил кто-то из толпы. «Как вы спустились с неба?» «Я не чувствовал никакой магии», – спросил другой. «Подарите, пожалуйста, немного денег». Пользователи стекались вокруг Виида, стремясь удовлетворить свои интересы. Но их расталкивали солдаты, отправленные встретить высокоуровневого гостя. «Сэр», – удивленно сказал один из них. «Парни, о, и вы тут!» Вид с улыбкой обнял Хосрама, Дейла и Беккера. «Свиделись!» Люди вокруг непонимающе смотрели навстречу. Видимо, у человека, упавшего с неба, была огромная популярность среди НПЦ. Вид в сопровождении солдат оглядел отстроенный город. В его воспоминаниях это были руины. Игроки же из королевства Розенхайм с радостью пользовались бонусами, идущими от статуи Фреи. Невероятно, все это воздействие статуи. На постаменте была эпитафия, написанная Виидом. Всякий раз, когда он читал ее, сердце его беспокойно стучало. Если Саюн когда-нибудь узнает о ней, дело дойдет до поножовщины. «Скорость восстановления маны увеличена на 15% в течение дня», – прочел он свойство бафа. Виит с интересом изучал город. «Все это сделано благодаря Фрейе. Солдаты тоже получили бонус и поэтому могли с большой эффективностью сражаться с монстрами и окружающими окрестные земли. Из-за любопытства множества игроков и НПЦ делали крюк, чтобы посетить статуи». И это еще больше увеличивало рост города. Скульптура. Просто невероятно, что все это сделала одна скульптура, думал Виит, когда его глаза осматривали округу. Торговец, с которым он торговал, подошел к нему. «Извините, не возражайте, если я поинтересуюсь вашими дальнейшими действиями?» Мануэ сорвал куш благодаря Вииду. Он поднял 14 уровней и увеличил навык торговли на 3. Его настроение было просто великолепным. Вид озадаченно посмотрел на него, но все же ответил откровенно. «Я пересеку горы Баркху». «Горы?» «Да, это единственный способ добраться до города свободы». Виду надо было закончить задание по доставке чаши Фреи. Другие, возможно, отправились бы в крепость Серебург, откуда в королевство Брент, и уже затем по прямой на юго-запад до города. На весь путь потребовалось как раз 3 месяца, но это было очень безопасное и скучное путешествие. Виит решил пересечь горы Баркху, горы, кишащие монстрами, и сразу попасть в город свободы. «Наверняка у него есть секретное оружие или путь», — подумал Мануэ. «Правда». Видя сомнения на его лице, сказал Вид. Тогда Мануэ улыбнулся и сказал: «Если я решу пойти, вы возьмете меня с собой?» «Не поймите меня превратно. Видя ваш товар, я понимаю, что вы сражались с монстрами высокого уровня, и я понимаю различия между нами. Как торговец в бою, я слаб. Чтобы избежать непонимания в будущем, Мануэ рассказывал все заранее. Торговец, по его мнению, один из слабейших боевых классов. Виит не стал ему говорить, что его профессия скульптора немногим сильнее. В бою с монстрами он получал множество ранений, и ему было накладно следить за спутником. «Если вы пойдете со мною, вы не получите много опыта», — сказал он. «И травы для перевязки ран будут на вашем обеспечении». Виит назвал самую большую сумму, которую он мог бы предложить ему, но и ее потребуется истратить на травы во время пути. Он не собирался бесплатно обеспечивать торговцу переход через горы. «Согласен. А какую прибыль вы ожидаете получить от этого перехода?» – спросил он торговца. «Вещи. Я присутствую на охоте и тут же скупаю у вас вещи. Согласитесь, что во время сражения иметь в рюкзаке много вещей не слишком удобно. Вам с ними будет сложно бороться, и вы не сможете действовать в полную силу. Цель Мануэ были вещи». Конечно, находиться в группе с хорошим бойцом было тоже выгодно. Вещи с монстров 50 уровня давали неплохую прибыль, но вещи с монстров 200 уровня приносили намного больше барышей. Вместо того, чтобы ждать в городе, он мог бы активно скупать вещи в пути. И также покупать материалы в городах по пути и торговать в свое удовольствие. В общем, для него это было выгодное мероприятие. Виит задумался на мгновение. В пути он всегда мог проиграть, так или иначе. В Лавиасе множество раз его жизнь висела на волоске, а при смерти любой желающий мог забрать с мертвого тела вещи. В голове не возникло ни одной причины против. Путешествуй вместе. И он сказал: «Хорошо, идем вместе». Продолжение следует.